Как мы здесь очутились? Благодаря стараниям ваших телохранителей. Хотя мы все равно были на пути к вашему убежищу. Благодаря указаниям вашей сестры, последовавшей вашим инструкциям и укрывшейся в посольстве. Именно она предположила, что вы скрываетесь где-то здесь, и что мы еще сможем вас застать. Осман Загари горько усмехнулся. «Я долго здесь не задержусь», — сказал он. «Я готов бежать, и ждать осталось недолго». «У меня такое чувство, что полиция милостивого генерал-президента напала на след. Но я не мог уехать раньше, так как не подготовил побег заблаговременно. Мы были абсолютно убеждены в успехе». «В чем, по-вашему, причина провала?» Офицер дал волю своему гневу. «Не надо быть большим мудрецом, чтобы дать ответ», — сказал он. «Нас просто-напросто предали. Болтливость кого-нибудь из ваших, если только не велась куда более сложная игра». Фредерику Лемуану понадобилось нечеловеческое усилие, чтобы сдержаться. Жестом он успокоил и готового взорваться Филиппа Бера. «Послушайте, капитан», — сказал он непривычно напряженным голосом, — «только что вы задали мне еще один вопрос. Чего мы хотим? Так вот, мы хотим побеседовать с вами, чтобы прояснить недоразумение. Запомните хорошенько, что никто из сотрудников посольства, ни один агент французского правительства никогда не помышлял о вмешательстве во внутренние дела Судана и подстрекательстве к государственному перевороту. Мы сами были потрясены тем фактом, что генерал-президент предъявил обвинение Франции, когда ваша сестра попросила убежище в посольстве. Авантюра имела для вас катастрофические последствия, поскольку заговор провалился, а генерал Салах ад-Дин Мурад и еще несколько человек расстреляны. Но также пала тень на Францию. Франция никоим образом не замешана в этом деле, и тем не менее сердечные до сих пор отношения с вашей страной портятся на глазах. Мы оказались здесь, потому что хотели задать вам один вопрос. Кто заставил вас поверить в поддержку Франции? Пока он говорил, глаза Османа Загари округлялись. Сначала в них читалось удивление, потом недоверие, и вот взгляд стал жестким, а зрачки вспыхнули гневом. — Так я и думал, — прошипел он ядовито. — Едва предприятие провалилось, вы стремитесь выйти сухими из воды. Так ведь всегда поступают в случае провала шпионской операции. Неудачливого агента бросают на произвол судьбы, от него отрекаются, но у вас это не пройдет. Мы сможем прокричать перед лицом всего мира. Успокойтесь, не надо громких слов, — оборвал ледяным голосом Фредерик. Попытайтесь вести себя, как подобает серьезному человеку. Посмотрите правде в лицо. Вами воспользовались, капитан, как несчастным мужем вашей сестры и вашими друзьями. Вас провели. В наших общих интересах узнать, кто и как это сделал, я повторю свой вопрос. Кто заставил вас поверить в поддержку Франции? Осман Загари встал, сжал кулаки. Лицо его приобрело землистый оттенок. Несмотря на грим, усиливший естественную смуглость кожи, он уже собирался ответить, когда в комнату ворвался высокий негр в джеллабе и с горячностью принялся что-то доказывать Загари по-арабски. «Он говорит, что машина готова», — тотчас же перевел Филипп Бера Фредерику, «и что необходимо немедленно уезжать, поскольку армия намеревается прочесать квартал». «Вот, видите», — усмехнулся капитан Загари, — «а вам скажут, что наше движение оторвано от народа. Сейчас вы среди наших соратников. Эти люди не пощадят жизни ради моего спасения. Это негры с юга, нубийцы, как и моя семья. Они готовы на все, чтобы сбросить арабское иго, от которого страдают более тысячелетия». «Но их всего лишь горстка. Вы же не собираетесь сражаться в Омдурмане с мощной армией, вооруженной танками?» «Нет», — согласился Осман Загари несколько мелодраматическим тоном. Я вынужден бежать, чтобы поднять факел, выпавший из рук мужа моей сестры, и перенести борьбу в другое место. Мне кажется, что это разумно, — одобрил француз. И все же, если у вас еще осталось время, чрезвычайно важно прояснить ситуацию. Я жду вашего ответа на мой вопрос. Но Загори нервничал все больше с каждой секундой. Вдали слышалось завывание полицейской сирены. Раздалось несколько выстрелов. С улицы доносился торопливый топот. Высокий негр в джелабе в нетерпении пританцовывал с ноги на ногу. Капитан приподнял подушку, взял широкий кожаный пояс с кобурой для большого кольта, подобрал полы бубу, застегнул ремень. — Опасаюсь, — сказал он тоном на грани истерики, — что вам придется долго ожидать ответа. Во дворе темного цвета пикап Студебеккер пытался развернуться, занимая исходную позицию. Лемуан понял, что от него ускользает последний в этом странном деле свидетель, а вместе с ним и след, который ведет к разгадке тайны. В мгновение ока он оценил ситуацию, не забыв об арабской встрече на высшем уровне в Каире, намеченной на 15 июня, то есть ровно через 10 дней. На принятие решения ему понадобилось не более секунды. Об этом не может быть речи. Категорично заявил он, а затем обратился к своему спутнику. «Дорогой Филипп, посольство и так достаточно скомпрометировано. Не хватает только, чтобы полиция застала здесь вас. Вы должны скрыться, пока еще есть время. Садитесь в машину и возвращайтесь в ваше бунгало». Молодой дипломат посмотрел на него, словно перед ним был безумец. «Но, а как же...» «Вы, господин Пол, простите, Фредди, что вы собираетесь делать?» «У меня нет выбора. Я еду с ним. Отправляйтесь. Объясните ситуацию Сен-Орлесу и послу. Выполняйте». Подчиняясь приказу, прозвучавшему в последних словах Лемуана, Филипп Бера непроизвольно вытянулся по стойке смирно. Ему даже в голову не пришло прошептать «желаю удачи». Он повернулся на каблуках, прошел во двор, по которому во всех направлениях сновали люди, и скрылся в соседнем переулке. Омдурман наполнялся все более отчетливым гулом, прерывающимся гортанными приказами и отдельными выстрелами. Все говорило о том, что суданская армия проводила чистку в негритянских кварталах, скоро кольцо сомкнется, и тогда... Занавес, скрывавший дверь, приподнялся. Появилась толстая старая негритянка с одутловатым, изрезанным морщинами лицом, с возбужденным и растерянным видом. Она упала на колени, целуя руку капитана. Раздраженный капитан бесцеремонно оттолкнул старуху и пошел за высоким негром в джеллабе, направлявшимся к пикапу. Фредерик Лемуан последовал за ним. Водитель уже заводил мотор. Суданец и француз оказались лицом к лицу у подножки автомобиля. — Я уезжаю, — бросил Загори. — Оставьте меня в покое. — Хотите вы того или нет, но я еду с вами, — холодно сообщил Фредерик. — И позвольте заверить, вы так легко от меня не отделаетесь. Они смерили друг друга взглядами. Загори первым опустил глаза и немного отстранился. Лемуан сел в кабину пикапа слева от шофера. Капитан уселся рядом, хлопнул дверью, и таким образом француз оказался между двумя суданцами. Высокий негр и четыре гориллы, менее получаса назад задержавшие Лемуана и Бера, прыгнули в открытый кузов. «Ялла!» — машина резко дернулась с места. Последнее, что увидел Фредерик Лемуан, была семенящая в свете жалкого фонаря старуха Абба, пытавшаяся в последний раз увидеть беглеца. 22:15. Француз сразу же понял, что ему предстоит сыграть трудную партию. Если армия действительно начала операцию по оцеплению, и офицеры знают свое дело, они прежде всего блокируют все дороги на юг, единственный путь к спасению. Так и случилось. Едва пикап выехал напрямую с сносно освещенную улицу, в нескольких сотнях метров впереди вспыхнули белые фары, и возникли силуэты нескольких грузовиков. На шоссе и на допотопном тротуаре из утрамбованной земли пешеходов стало гораздо меньше, чем в начале вечера, но все же они еще были достаточно многочисленны. Пикап направлялся прямо на заграждение, что было настоящим безумием, но, проехав 50 метров, водитель резко повернул налево, вылетев с зажженными фарами на улицу, вдоль которой стояли скромные глинобитные хибары. Странные силуэты выныривали из-под колес, едва избегая столкновения, слышались ругательства. Шофер вел машину с дьявольской ловкостью. Его спасало только полное презрение к опасности, свойственное некоторым восточным людям. Лемуан делал невозможное, чтобы не потерять присутствие духа, даже когда в ночи машина сдевала стену, когда встречная машина резко тормозила, чтобы избежать столкновения, или какой-нибудь мальчуган чудом выходил из ситуации, оказавшись на волосок от смерти. Краем глаза он видел профиль Османа за гори. Капельки пота сверкали на его висках и стекали по щеке, и испарина выступила вовсе не от жары. Пытаясь сохранить самообладание, Лемуан старался выбросить из головы мысли о своем незавидном положении и поразмышлять над методом, избранным незадачливыми путчистами, чтобы выпутаться из сложившейся ситуации. Насколько он мог ориентироваться, пикап ехал на восток, то есть к Хартуму, что было несравненно опаснее дорожного заграждения. Словно в подтверждение его опасений шофер притормозил, машину занесло, но все было рассчитано, и она выехала на берег реки. Сверкающий под луной Нил нес свои спокойные воды к Абу-Симбелу и Ас-Сад-Аль-Али, высотной Асуанской плотине, к Луксору и Карнаку, к Аль-Минья, Гизе и ее пирамидам, набережным Каира и распускающемуся цветку дельты. Пикап следовал по левому берегу, проехал вдоль вереницы грузовиков, пассажиры которых, казалось, не обратили на него никакого внимания, повернул, взвизгнув шинами и натужно воя, и въехал на мост. Мост был пуст. У Фредерика на мгновение возникла безумная надежда, что мост забыли взять под охрану. Но пост по-прежнему расположился при выезде на правый берег. В лучах фар возник человек в форме, делавший знаки, что проезд воспрещен. Он поспешно отскочил в сторону, из-под колес умышленно направленного на него пикапа. Засвистели пули. Они расплющивались, как градины, ударяясь о металл, чудом не задевая пассажиров в кабине. Те, кто находился в кузове, отвечали короткими автоматными очередями. Пришлось пережить несколько мгновений кошмара. В сумятице криков, ругательств, свистков по обе стороны от машины с фантастической скоростью мелькали силуэты. Водитель со сведенным судорогой лицом и крепко сжатыми челюстями влетел в Хартум, прорвавшись сквозь заграждение. Вжавшись в спинку сиденья, Лемуан стремился слиться с кузовом автомобиля, не желая стать мишенью для пуль. Осман загори съежился, буквально уменьшившись в размерах. Повернув направо, водитель поехал вдоль железной дороги. Пустынное шоссе было помечено светящимися вехами фонарей. Позади, вероятно, организовывали погоню, но было совершенно очевидно, что в то время, как суданская армия прочесывала Ом-Дурман, столица встретила их спокойствием мягкой ночи. Казалось, в этой тишине нет места для войны и насилия. Едва опасность миновала, водитель сбросил скорость. У вокзала, мимо грузовика с решетками и патрульного джипа, единственного напоминания о событиях, потрясших город 48 часов назад, он ехал уже совершенно спокойно. Солдаты даже не взглянули в сторону машины, похожей на сотни других. Скоро тревога докатится и до них. А пока пикап вновь набирал скорость, продолжая свой путь вдоль железнодорожного полотна. Прежде чем отправиться на поиски Загори, Филиппо Берам посетила удачную мысль показать Лемуану генеральный план Хартума и соседних агломераций. Таким образом, заместитель господина Дюпона был в состоянии определить общее направление движения на основе точных ориентиров, таких как вокзал и железнодорожные пути. Он прекрасно понимал, что они огибают Хартум и сейчас выйдут на железнодорожный мост через Голубой Нил, который приведет их в Северный Хартум. Мост преодолели без осложнений. Через несколько мгновений раздался стук в стекло за затылком Фредерика. Один из пассажиров нагнулся и произнес несколько коротких фраз в открытое окно.